скучаю по вагонам, полустанкам, перегонам, коротаю век спокойно, как судьба вели. Ты оседлость презирая, век свой тоже коротаешь, далеко в Приморском крае, на краю земли. Больше года жить на месте не могу, на хоть ты тресни, мы с тобою вроде братья, не равня другим. Ты бросай свою находку, покупай бутылку водки, приезжай сюда, в Тольятти, здесь поговорим. Я не просто так, послушай, нынче наплевали в душу, понимаешь, слезы душат, хочешь все, да? Только едем в Антарктиду, лишь бы, брат, людей не видит. Я не дам тебя в обиду, даже медведя. Я устал от этих бредней полуграмотных соседей. Лучше пусть в тайге медведей загрызут конец. Я и все мечтами тешусь, а возьму и впрямь повешусь. Ну скажи, на кой мне леший жить, как жил отец? Я пошел к друзьям, да что ты, все женились, идиоты, и у них свои заботы, не равня моим. Прикуплю бутылку водки, угоню с яхты луболодку, приплыву к тебе в находку, там поговорим. Я шучу, но не до смеха, надо, брат, куда-то ехать. Одевай свои доспехи и рванем в тайгу. Отряхнем людскую плесень в мире сосен, в мире песен. Я в Тольятти, если честно, больше не могу.